Загородный дворец принца в Дозолу. Великолепный, украшенный колоннадой зал. Широкая полукруглая лестница ведет в верхние покои принца. Сидя в кресле, принц слушает доклад маркиза Маринелли. Все напрасно. Он с величайшим презрением отверг предложенную ему честь. И на этом дело остановилось. Значит, еще сегодня она будет принадлежать ему? По всей вероятности. Я так много ждал от вашего плана. Если глупец и подаст однажды хороший совет, то выполнение его нужно поручить умному человеку. Я должен был принять это в расчет. Благодарю вас за награду. А за что вас награждать? За то, что я рисковал из-за этого жизни. Когда я узнал, что ни серьезными словами, ни насмешками нельзя заставить графа предпочесть своей любви и почести, я попытался вывести его из себя. Я наговорил ему таких вещей, что он взбесился. Он осыпал меня оскорблениями. Я потребовал удовлетворения. Немедленного удовлетворения. Тут же, на месте. Я думал так. Или он меня, или я его. Если я его, то поле битвы наше. Если он меня, что ж, в таком случае графу придется бежать, и принц, по крайней мере, выиграет время. А как же граф Апиани? Ведь он же славет за храброго человека. Смотря по обстоятельствам, конечно. Он сказал, что у него есть дело поважнее, чем драться со мной. И назначил встречу через неделю. После свадьбы, конечно. Смили, Галёци! Одна мысль об этом сводит меня с ума. И вы удовольствовались этим и ушли. И вот теперь являетесь ко мне и хвастаетесь, что рисковали жизнью из-за меня, что жертвовали собой. Что ж, я должен был вашей светлости еще сейчас сделать. Словно вы что-то сделали. Можете идти. Да-да. Так кончается песня. Если бы невеста была в нашей власти, ручаюсь, свадьбы бы не было. Ручаюсь? Может быть, вам дать отряд моих телохранителей? Чтобы вы могли напасть на экипаж, вытащить оттуда девушку и привести ее с триумфом ко мне? Можно увести девушку насильно, и вместе с тем это не будет похоже на насилие. Если бы вы были способны это сделать, вы бы так много не болтали об этом. Но за исход дела нельзя ручаться. При этом всегда возможны несчастные случаи. Вы прекрасно знаете, Маринелли, что я не наказываю людей за то, в чем они невиновны. Итак, ваша светлость, я имею ваше слово. Что это? Хорошо ли я вас слышал? Ваша светлость, не слышали ли вы выстрела? Вот опять. Что такое? Что случилось? А как вы думаете? А что, если я оказался деятельнее, чем вы предполагаете? Деятельнее, так объясните. Одним словом, то, о чем я говорил, сейчас осуществляю. Возможно. Только не забывайте, в чем вы мне ручались. Я еще раз имею ваше слово. Но меры... Меры таковы. Таковы, какими только могут быть. Часть моих людей нападет на карету, как будто для того, чтобы произвести ограбление. Остальные бросятся, будто на помощь жертвам нападения. Во время драки, которые для виду начнут и те, и другие, мой слуга должен схватить Эмилию и принести во дворец. Так мы уговорились. Что скажете теперь, принц? Вы меня поражаете. Это так неожиданно. Мне даже страшно. Увидитесь, ваш цвет. Маска не должна вас видеть. Маринель, скорее. Скорей, скорей! Мне все так неясно. Маринелли, вы должны будете ее принять. Я буду здесь поблизости и войду, как только соберусь силами. Принц уходит наверх. В зале появляется человек в изорванном плаще, лицо его закрыто черной маской. Господин камергер, ее сейчас должны принести. Ну, как кончилось дело? По-моему, очень хорошо. Что с графом? Его, должно быть, кто-то предупредил. Он не совсем был не подготовлен. Что с ним? Все кончено и с моим бравым Николой. Ему также пришлось поплатиться. Граф ловко в него угодил. Но зато и я угодил в графа. Он повалился. Он убит? Мне жаль, дорогого графа. Маринелли протягивает Анжелу кошелек. Вот тебе за твое доброе сердце. Если он живым еще вернулся в карету, то ручаюсь, что живым из нее он не выйдет. Ох, если это действительно так, Анжела. Я лишу службу у вас, если это неверный господин камергер. Ступай. Если опять что-нибудь понадобится, господин камергер, вы знаете, где обо мне узнать, ведь я дешевле любого другого. Ступай. Принц ничего не должен знать об этом. Пусть сперва он сам признает, как выгодна для него эта смерть. Эта смерть! Сколько бы я дал за уверенность в этом. Она идет, я тоже не хочу быть первым, попавшимся ей на глаза. Маринелли прячется за колонну. Слуга Баттиста вводит в зал Эмилию. Благодарю вас. Благодарю вас, мой друг. Боже мой. Денег? Совсем одна? Где осталась моя матушка? Где граф? Ведь они идут за нами вслед за мной. Я полагаю. Вы полагаете? Вы не знаете? Разве позади нас не стреляли? Стреляли? Наверное. Выстрел попал в графа или в матушку. Я сейчас пойду за ним. Нет, нет, я сам. Внезапно появляется Маринелли. Ах, сударыня, какое несчастье. Или вернее, какое счастье. Какое счастливое несчастье. Доставляет нам честь как? Видеть вас. Вы здесь, сударь? Значит, я у вас. Извините меня, господин камергер. Недалеко отсюда на нас напали разбойники. Добрые люди пришли нам на помощь. Вот этот честный человек, он вынес меня из кареты и привел сюда. Но я страшусь мысли, что я одна спасена. Матушка моя еще в опасности. Позади нас даже стреляли. Ее, может быть, убили. Простите меня, я должна идти. Я должна вернуться туда, где мне следовало остаться с самого начала. Успокойтесь. Скоро будут с вами дорогие вам существа, о которых вы так беспокоитесь. Однако, Батист, ступай, беги! Они могут не знать, где находится сударыня. Приведи их немедленно сюда! Батист уходит. Правда, все они спасены. С ними ничего не случилось. Ох, какой это страшный день для меня. Но нет, я не должна здесь оставаться. Я должна поспешить им навстречу. Отдохните еще, отдохните. Скоро будут с вами дорогие вам существа, о которых вы беспокоитесь. Бьюсь об заклад, что принц уже ухаживает за вашей дражайшей и почтенной матушкой и сейчас приведет ее сюда. Кто говорит? Наш всемилостивейший принц. Принц? При первой вести он помчался к вам на помощь. Он чрезвычайно возмущен, что на такое преступление могли осмелиться так близко отсюда, почти на его глазах. Он приказал найти преступников, и как только они будут пойманы, им назначат неслыханное наказание. Принц, а где же я в таком случае? В Доссе, в загородном замке, принц. Какой странный случай. Вы думаете, что он сам может прийти сюда? Ну, конечно, вместе с моей матушкой. Где она? Вот и он. Где она? Мы вас повсюду разыскиваем, прекраснейшая Эмилия. Вы себя чувствуете хорошо? Ну, тогда все благополучно. Все благополучно. Граф и ваша матушка... Ваша светлость, где они? Где моя матушка? Они недалеко отсюда, они совсем поблизости. Нет, вы что-то скрываете от меня. Я вижу, вы что-то скрываете от меня. Да нет же, нет. Дайте мне вашу руку и следуйте за мной без страха. Однако, если с ними ничего не случилось, если предчувствие обманывает меня, то почему же они не здесь? Почему они не пришли вместе с вами, ваша светлость? Так поспешите же сюда, и вы увидите, как все ужасные картины сразу исчезнут. Что мне делать? Как, сударыня, я внушаю вам опасения? У ваших ног! Принц! Боже мой, Эмилия! Боже мой, как мне стыдно, как мне стыдно! Да, да, я заслужил этот немой упрек. Мое поведение сегодня утром ничем нельзя оправдать. Простите меня за слабость. Я не должен был беспокоить вас никакими признаниями, от которых не мог ждать никакого успеха. И этот случай, который снова доставляет мне счастье видеть и говорить с вами, я бы мог истолковать как чудесную отсрочку моего окончательного приговора, чтобы еще раз осмелиться просить о помиловании. Но я хочу... не дрожите, сударыня. Я хочу зависеть единственно и только от вашего взгляда. Ни единое слово, ни единый вздох не должны вас оскорбить. Только не смущайте меня своим недоверием. Только ни на одну минуту не сомневайтесь в вашей неограниченной власти надо мной. Ну, а теперь идемте. Идемте туда, где вас ждут радости, которых вы более достойны. Идемте. Взяв девушку за руку, принц ведет ее вверх по лестнице. Она неуверенно следует за ним. Следуйте за нами, Маринелли. Следуйте за нами. Это должно означать, не следуйте за нами. Ну, Батиста, что слышно? Мать, господин камергер. Я так и знал. Где она? Если вы не предупредите этого, она будет здесь через минуту. Она напала на след дочери. Что вы думаете делать? Посмотрим. Не впустить ее, раз она знает, что дочь ее здесь, это не годится. Однако она мать. Надо, чтобы она была на нашей стороне. Насколько я знаю матерей, быть чем-то вроде тещи принца польстило бы большинству из них. Пускай войдет когда. Ведь она... Батиста, пускай войдет. Слушайте, вы слышите? Друзья, друзья, мое дитя, это ты. Ты ее вытащил из кареты. Ты ее увел, говори. Говори, где она, говори, несчастный. И это благодарность. Мне. Прости меня, честный человек, если ты заслуживаешь благодарности. Но где мое дитя? Где моя дочь? Ваша милость, она в полной безопасности. Ей и в раю не могло бы быть лучше. Вот мой господин, он проведет вашу милость. Твой господин, вы здесь, сударь? И моя дочь здесь? И вы проведете меня к ней? С большим удовольствием, сударь. Погодите. Погодите, погодите. Это вы сегодня утром разыскивали графа в моем доме? Это с вами у него произошла ссора? Ссора? Понятия не имею. Небольшой спор по делам принца. Вас зовут Маринелли? Маркиз Маринелли. Слушайте, господин маркиз, имя Маринелли было последним словом умирающего графа. Умирающего графа? Умирающего графа. Ох, что вы еще хотели сказать? Я просто не понимаю. Вы не понимаете? Вы все еще не понимаете? Да, да, да. Я тоже не сразу поняла. Имя Маринелли было последним словом умирающего графа. Я был с давних пор другом графа. Его вернейшим другом. И так, если он, умирая, произнес мое имя... Как? каким тоном он произнес эти слова. Я не могу их повторить, но я ясно слышу их и сейчас. В них было все. Где же был мой разум? Как я сразу не поняла, что значит этот тон. Что? На нас напали грабители? Нет, это были убийцы. Подкупленные убийцы, да-да. И Маринелли. Маринелли было последним словом умирающего графа. И каким тоном он его произнес? Послушайте, каким тоном, каким тоном? Слыхано ли, чтоб обвинение, выдвинутое против честного человека, основывалось на выражении голоса, услышанное в минуту испуга? Да! Я не могу представить на суд этот тон. Но довольна о нем. Довольна. Где моя дочь? Где моя дочь? Где? Тоже убита. Я прощаю все это испуганной матери. Ваша дочь здесь, в одной из следующих комнат. С нежнейшей заботливостью сам принц занят ей. Кто? Кто сам? Принц. Наш принц. Ну какой же еще? Так тебя и надо, безумная, тщеславная мать. Боже мой, ее отец, он проклянет час ее рождения. Ради всего святого, ну что вам приходит в голову? Все ясно. Сегодня в храме началось это мерзкое дело, да-да. Там оно началось и здесь закончилось. Убийца, презренный, трусливый убийца. У тебя не хватает мужества убивать собственной рукой, но ты гнусно служишь удовлетворению чужой похоти. Мразь, отребье, жалкое отребье среди убийц. Проклятый сводник! Ну, не забывайте, где вы находитесь! Какое дело львице? В чьем лесу она рычит, когда похитили ее детеныша? Она! Дитя мое! Где ты? Дитя мое! А! Сюда! Иду! Иду к тебе, дитя мое! Сюда! Иду к тебе! Иду, дитя мое!